Глава третья. Если бы Богу было угодно. Жарис с этих пор был под влиянием слов Гаделивы, которые охватывали его, были разлиты в воздухе, которым он дышал, наполняли его сон видениями. Жалоба безутешного сожаления, ропот источника, считавшегося высохшим. Возглас признания, внезапно родившийся и прозвучавший среди его несчастья, как голос на кладбище. Молодая девушка неожиданно выдала тайну своей жизни. Ее любовь, казавшаяся неглубокой и легкой, оставалась неизменной. Она появлялась здесь и там, как вода каналов в городе. Жарис припомнил последовательные доказательства. Рассказ старого антиквария, позднее — полупризнание Гаделивы, когда он сам уговаривал ее выйти замуж, наконец, теперь вырвавшуюся фразу, решительную, почти инстинктивную, казавшуюся искреннюю, как безыскусственный жест. Если бы Богу было угодно. Неужели она не излечилась? Значит, ей не суждено было излечиться. Есть женщины, любящие до самой смерти. Жарис понимал теперь ее тихую нежность, ее сочувственное отношение к его дому, ее стремление все улаживать, ее умиротворяющий взгляд и успокаивающий голос. Она являлась в его раздраженном доме частью безмолвия. Она хотела внести к ним счастье. Может быть, она поселилась у них только с этой целью, из-за неизменной привязанности к нему, чтобы быть для него защитой и утешающую сестрою. Сестрою милосердия, перевязывающей его раны каждый раз, когда он истекал кровью. Представить себе, что она могла бы быть его женой. Он не переставал думать о потерянной возможности, чудном существовании, которым он был бы наделен. Он сам повторял печальный вздох Гаделивы, если бы Богу было угодно. Отныне, когда он поднимался на башню, у него не было более ощущения, что он приближается к смерти. Фраза, бывшая для него просветом, сопровождала его. Она как бы шла впереди него, поднимаясь по темным ступеням. Она опережала его без остановки, взбегала наверх, затем спускалась ему навстречу, подхваченная ветром и задыхаясь от бега. Жарис не был более одиноким. Он поднимался с любимою фразою, напоминавшую ему голос Гаделивы. И он отвечал на этот голос. Он говорил вслух, рассказывал о своих надеждах, забывая о дурном прошлом, беседуя с ней в течение целых часов. Теперь башня более не пугала его. Он не сердился более на нее за то, что она разлучила его с жизнью. Напротив, он приносил туда с собою жизнь. Голос Гаделивы — это была точно сама Гаделива. Она следовала за ним в стеклянную комнату. Она была там, около него, невидимая, но неизменно присутствующая, и что-то нашептывала. Они обменивались друг с другом тем, что говорится только на вершинах башен и гор, точно в преддверии вечности, где может услышать только Бог. Жарис для нее играл на колоколах. Он иллюстрировал их историю в звуках. Его мелодия напоминала встречу несчастья и радости. Сначала рыдание басов, журчание серьезных звуков, точно черная вода, текущая из неиссякаемых урн, шумный поток, рассказывающий о несчастье и бесконечном отчаянии. Затем светлый полет нежных колокольчиков, настойчивое и увеличивающееся усилие, серебристое трепетание прилетевшей голубки, вызывающей спасение и радугу. Вся жизнь его распространялась с башни в звуках. Он сам не всегда отдавал себе отчет в своей игре, в том, что в колоколах изливалась его душа. На этот раз, однако, он понял и признался самому себе, что воспоминание о Гаделиве было голубкой после потопа, маленьким колокольчиком, смягчавшим несчастье. Из-за фразы, не покидавшей его и поднимавшейся с ним, он ощущал мало-помалу ее очарование. Он не спешил спускаться в жизнь, так как жизнь следовала за ним. Голос Гаделивы оставался с ним наверху. Теперь их было двое. Жарис оставался там долгие часы, отвечал на ее голос, представлял себе лучшее будущее. Он не знал, какое именно. В настоящую минуту он был только взволнован нежной фразой, произнесенной для него. Но мало-помалу мечты определялись. Среди колоколов маленький, хрупкий и светлый колокольчик пел сильнее, приближался, проникал ему в душу. В то же время журчание серьезных звуков, черная вода огромных колоколов все утихало, иссякало. Слышна была только огромная радость, в которой трепетал колокольчик, казавшийся голубкой и отражавший в себе фразу Гаделивы и всю ее душу. Да, душа Гаделивы окружала его, приходила и охватывала его. Жарис чувствовал, что новый свет озарил его. Освещение, подобное заре снова начинающейся любви. Возврат к жизни после потопа, казавшегося непоправимым. Сладость второй любви. Последняя была так чиста и, главное, разумна. Жарис думал о Гаделиве, как он думал бы о сестре, уехавшей ребенком, которую считали умершей и которую снова находят, чтобы отнестись к ней с новою, неожиданной привязанностью. Он представлял ее себе бодрствующей, приносящей утешение, так мало похожей на женщину, скорее на ангела-хранителя. Вторая любовь, возмужалый возраст, в особенности для тех, кто страдал, так отличается от первой. Она кажется как бы приютом, нежною откровенностью и обменом душ. Тело сначала имеет мало значения. В отношении Гаделивы Жарис не позволял себе ни одной ласки, которая не дышала бы уважением. Она была так чиста, скрытна в своих целомудренных одеждах, охвачена мистицизмом, даже благочестием, проникнута искренней и глубокой верой. Какая разница с прежней страстью к Барбаре? В башне он мог их сравнивать между собою, так как здесь, под влиянием колокола сладострастия, он был охвачен бурным порывом желаний. Возгоралась чувственность, охватывая его лицо лихорадкою. Он думал об этой любви, как люди должны думать о преступлении. В непристойном колоколе он искал ее тело, воображал ее страстное волнение. Теперь, напротив, когда он почувствовал сильную нежность к Гаделиве, он боялся колокола сладострастия. Он не поднимался более на высшую площадку, где висел колокол, рядом с тем, который звонит часы. Он избегал его, он ненавидел его, как сосуд греха, как сатанинский образ, опозоривший и унизивший его чистое видение. И Гаделива, казавшаяся ему только душой, как будто сосредоточилась в колокольчике, светлая песнь которого в этот момент парила, господствовала над всеми колоколами, как более ясная и полная красоты мелодия, являвшаяся еще лишний раз картиной его собственной жизни.